Глава третья. Три яркие, как райские птички, фигурки стремительно выскочили на террасу, распространяя благоухание последних новинок иномирской парфюмерной индустрии. Виенис и Ликерия залюбовались дочерьми и Дайрой, которая за годы дружбы с близняшками стала им родной. Их совершенно невозможные наряды не входили ни в какие рамки приличия. Но взрослые демиурги знали, что, несмотря на внешнюю легкомысленность и пылкую юность, в очаровательных головках девушек хватало рассудительности. В то время как большинство их однокашниц выбирали практику в университетах, познающих искусство, институтах живописи и межпланетных танцев, три юных девочки изучали основы медицины, археологии и спелеологии, а затем учились строить космические военные корабли и управлять ими. А чего стоило девушкам обучение в подобного рода заведениях, знали только они, но никто не услышал от них ни одной жалобы. «Вы уверены, что вас не спутают с...» Поймав взгляд супруги, Виенис запнулся. «Ни с кем словом не спутают в этих... нарядах», — строго спросил он, но по его виду не похоже было, что он сердится всерьез. «Ну, папа, сколько можно? Ты других не видел?» «И не хочу видеть». «Так вы остаетесь дома?» — лукаво проворковала Лора. «Нет, конечно, мы уже практически вышли. Сейчас ваша мать переоденется, и мы отправляемся вслед за вами. Может, встретимся». «Вряд ли, пап», — на этот раз отцу ответила Нира. «Ты же знаешь, сколько там будет народу?» «А вдобавок мы с вами будем развлекаться в несколько разных возрастных группах». Ангельским голоском продолжила за нее сестра, делая изящный пас рукой с абсолютно невозмутимым видом, как будто не замечая возмущенного взгляда отца. «Счастливого вечера!» — добавила Дайра, и троица вскочила на подлетевшую платформу с увитыми цветами поручнями и мягкими пышными сиденьями. Платформа тут же унеслась прочь, направляясь вдоль побережья Лазурного океана, а затем на юго-восток к площади цветочных шаров, где сегодня намечается великолепный и любимый всеми праздник. «Отметимся на вечеринке, чтобы нас увидели, а затем сваливаем из города через песчаные ворота в Датор. Может, вы теперь расскажете мне подробно о квесте, на который мы подписались? Как вам удалось зарегистрировать нас, и об этом сразу же не узнали мои родители?» Близняшки с сочувствием посмотрели на Дайру. «Да, в том, что ты дочь сразу 10 мудрейших, несомненно, недостатков больше, чем преимуществ. О любых твоих передвижениях рано или поздно, а чаще, конечно, рано, становится известно родителям, тем более, что ты представляешь собой бесценное для явного мира сокровище». «А мы не сами регистрировались». «Кто бы сомневался». «И Растерион вернулся, он нас и зарегистрировал». На лице Дайры промелькнула такая буря противоречивых эмоций, что Немерия торопливо продолжила. «Ты такая грустная была, а мы боялись, что все сорвется. Ты же знаешь, Эраста, могло и не выгореть». «Да», — глухо ответила Дайра. «Понимаю. Если бы не полная безысходность, я бы никогда, слышите, никогда не обратилась к этому. Это слишком унизительно». И добавила намного тише. «И слишком опасно». И Растерион, демиург-легенда. Он появлялся так же неожиданно, как и исчезал. И если в радиусе нескольких световых лет от мира небожителей происходило какое-нибудь выходящее за рамки приличия событие, за этим обязательно стоял Ираст. Связи его много раз помогали девушкам в организации и участии в завидном разнообразии подпольных проектов. От бега на перегонки с черным медведем планеты Врукс до соревнований по стрельбе из бластеров и запрещенных гонок на молодых кобылицах Гатериста. Они познакомились 25 лет назад, но с тех пор виделись только в защищенных от посторонних глаз местах. И Растерион был везде и нигде, контролируя такое великое множество нарушений единый закон проектов, что казалось, это не может быть подвластно даже демиургу. 5 лет назад он исчез, не сказав подругам ни слова на прощание и не объяснив причин своего исчезновения. Дайра очень тяжело переживала его пропажу, мучилась самыми страшными предположениями и не находила себе места, оставаясь при этом внешне спокойной и уравновешенной. Сестры видели, как она страдает, но ничем не могли ей помочь, потому что лекарства от болезни, которой болела Дайра, не существует даже в мире мудрых творцов миров. И Растерион же на протяжении 5 долгих лет не давал о себе знать, и только-только печаль Дайры стала превращаться в воспоминания, он связался с близняшками и заявил, что может помочь их подруге развеять печаль. Он всегда выражался с ощутимой долей иронии. То, что он появился накануне отъезда Дайры в Лаэлерт, было неспроста, и она это понимала. «Каковы правила предстоящего квеста?» спросила Дайра, нахмурив лоб, попеременно переводя взгляд с одной сестры на другую, моргавших в унисон своими одинаковыми зеркальными глазенками. «Ты не поняла, Дайра. Никаких правил заранее. Все решает случай. Это будет закрытый квест. Начало — рассвет завтрашнего дня. Даже название планеты, на которую мы отправляемся, мы узнаем, только попав на нее. Таковы были условия организаторов». Лора тактично не упомянула имени, которое подруга не желала слышать лишний раз. «Да уж, перспективка. Надеюсь, ему не пришло в голову устроить тотализатор в каком-нибудь закрытом мире, без права выхода из игры?» Это был риторический вопрос, и сестры промолчали. Немного погодя, Лора неуверенно подала голос. «Завтра в это же время мы уже будем знать это наверняка». «Подлетаем к площади цветочных шаров!» воскликнула Нира, уверенно направляя платформу вниз, к одному из самых популярных мест города Ясности – каньону грез. Каньон с высоты птичьего полета представляет собой поразительное зрелище. Огромные величественные скалы окружают бассейн, образованный водами Лазурного океана. Необычная порода скал переливается всеми оттенками золота и распространяет мягкий, чарующий свет. А посреди чистейших вод бассейна возвышается необычной красоты и величины остров, стремящийся ввысь и пронзающий облака. Остров Семи Радуг являет все великолепие радужных соцветий мира демиургов. Он напоминает леденец неправильной формы. По его поверхности проходят широкие и узкие полосы разных цветов, образуя всевозможные сочетания. Но приблизившись, можно разглядеть, что остров покрыт живыми цветами, большими и совсем крохотными, а над ними порхают миллионы бабочек и миниатюрных птичек, способных менять цвет, пересекая ту или иную полосу. Огромная толпа демиургов – зрелище ни на что не похожее. Высшая раса и так обладает выдающейся внешностью, однако природа и дело не ограничивается. Каждый из демиургов считает своим долгом украсить себя согласно личным представлениям о красоте. Изысканные жрицы света и поглотители тьмы, стайки танцовщиц межпланетного пространства и управляющие тайнами времени воинские кланы и кланы героев. «У нас мало времени, поэтому предлагаю по-быстрому облететь остров по спирали, выпить чего-нибудь и сразу же к песчаным воротам», сказала Нира, глянула на Дайру, и та рассеянно кивнула. «Возьми себя в руки, дорогая, никто не должен ничего заподозрить, или нам придется убирать свидетелей», добавила Лора, и глаза обеих блесняшек озорно сверкнули. Они вскоре увидели большую часть своего школьного класса на одной из открытых площадок острова. Юноши и девушки-демиурги развлекались игрой в звездные фанты. «О, девчонки, привет!» Первым их увидел Шангу, звездный странник одного из воинских кланов, парень с медной кожей, серебристыми волосами и завидной грудой мускулатуры. Шангу учтиво помог девушкам сойти с платформы, задержав руку Ниры в своей несколько дольше, чем того требовал этикет. «Девчонки, присоединяйтесь к игре!» «Как раз вас не хватало!» «Почему опаздываете?» «Опоздавшим штрафные фанты!» Пестрая стайка демиургов окружила девушек, и на них тотчас обрушился поток деталей и пикантных подробностей предыдущей игры. Но сегодня легкий и веселый гомон одноклассников не отвлекал Дайру от беспокойных мыслей и переживаний. Они все казались ей сегодня чересчур юными, чересчур красивыми и веселыми. Из всего многочисленного населения мира демиургов она одна обладает даром 10 сил, предметом белой, а то и черной зависти подавляющего числа учеников и преподавателей. Все они останутся в звездной школе, а ей одной заранее была уготована совсем иная участь. «Ребята, не сейчас, мы только поздороваться, может, присоединимся немного позже», сказала Дайра, мягко, но настойчиво увлекая близняшек обратно на платформу. «Вот, выпей!» Лора протянула ей бокал с коктейлем из высокогорного меда, фруктового сока, ликера и цветочного льда, щедро приправленного пыльцой веерии. «Прикольное сочетание!» Сестры дарили направо и налево улыбки и милостиво принимали знаки внимания, хлопая длиннющими пушистыми ресницами, тем не менее дали увести себя на платформу, управлять которой на этот раз вызвалась Лора. Поднявшись над площадкой с одноклассниками, она тихо скомандовала: «В Даттер! Через песчаные ворота!»